Так отвечав, поднялся он, и мантии с плеч не сложивши, камень схватил он, огромней, плотней и тяжелее всех дисков, брошенных прежде людьми фиакийскими был. И с размаха кинул его Одиссей, жиловатую руку напрягши. Камень жужжа полетел, и под ним до земли головами веслолюбивые и смелые гости морей фиакийцы все наклонились. А он далеко через все перемчался диски, легко улетев из руки. И Афина под видом старца, отметивши знаком его, Одиссею сказала: «Странник, твой знак и слепой различит без ошибки, ощупав просто рукою. Лежит он отдельно от прочих, гораздо далее всех их. Ты в этом бою победил. Ни один здесь камня ни далее, ни так же далеко, как ты, не способен бросить». От слов сих веселье проникло во грудь Одиссея. Радуясь тем, что ему хоть один благосклонный в собрании был судья, с обновленной душой он сказал предстоявшим: «Юноши, прежде добросьте до этого камня, за вами брошу другое я и столь же далеко, быть может и далее. Пусть все другие, кого побуждает отважное сердце, выйдут и сделают опыт. При всех оскорбленный я ныне всех вас на бой рукопашный, на бег, на борьбу вызываю. С каждым сразиться готов я. С одним не могу, Лаодамом, гость я его. Подыму ли на друга любящего руку? Тот неразумен, тот пользы своей различать не способен, кто на чужой стороне с дружелюбным хозяином выйти вздумает в бой. Несомненно, себе самому повредит он. Но меж другими никто для меня не презрителен. С каждым рад я схватиться, чтоб силу мою грудь на грудь испытать с ним. Знаете, что я ни в каком не безопытен мужеском бое. Гладким луком и самым тугим я владею свободно. Первой стрелой поражу я на выбор противника в тесном сонме врагов, хоть кругом бы меня и товарищей много было, и меткую каждый стрелу на врага бы нацелил. Только одним филактетом бывал я всегда побеждаем втрое, когда мы, ахейцы, там в споре из лука стреляли. Но утверждаю, что в этом искусстве со мной ни единый смертный, себя насыщающий хлебом, сравниться не может. Я не дерзнул бы, однако, бороться с героями древних лет, ни с Гераклом, ни с Евритом, метким стрелком эхолийским. Спорить они и с богами в искусстве своем не страшились. Еврит великий погиб от того. Не достиг он глубокой старости в доме семейном своем, раздражив Аполлона вызовом в бой святотатным. Он из лука был им застрелен. Далее копьем я достигнуть могу, чем другие стрелою. Может случиться, однако, что кто из людей фиакийских в беге меня победит. Окруженный волнами, я силы все истощил на неверном плоту, не вкушая столь долго пищи, покоя и сна. И мои все разрушены члены.